Бесконечно на земле, бесконечно в небесах. Равнодушно кувырком, равнодушно на весах. Забери меня домой, забери меня в постель. Пластилиновый помойник, пластилиновый кисель. Мы пойдем иным путем, мы пойдем иным путем. Пластилин! Я лежу на стороне, пластилин жую во сне. Пластилиновые дни, пластилин внутри во мне. Пластилиновый комок, пластилиновый во мне. Пластилиновые бабы в пластилиновом говне. Мы пойдем иным путем, мы пойдем иным путем. Пластилин! Посредине красота, посредине горячо. Позади нас пустота, впереди вообще ничего. Забери меня домой, забери меня в постель. Пластилиновый помойник, пластилиновый кисель. Мы пойдем иным путем, мы пойдем иным путем. Пластилин! Пластилин!